Профилактика ангин и хронического тонзиллита. Профилактические мероприятия по борьбе с ангинами осуществляются по разным направлениям. Как уже упоминалось выше, в происхождении ангин большую роль играют не только болезнетворные микроорганизмы или вирусы, проникающие в миндалины, но и само состояние организма в целом, его реактивность. Поэтому предупреждению этих заболеваний способствует обычно то, что улучшает общее состояние организма и его центральной нервной системы. Прежде всего, это общее и местное закаливание организма. В зависимости от возраста, каждому человеку из профилактических соображений рекомендуются систематические занятия физкультурой, ежедневная гимнастика, спорт, обтирание прохладной водой. Они должны быть для каждого человека такими же обязательными и регулярными, как умывание и чистка зубов. Закаливание организма можно начинать с любого возраста, но лучше с раннего детства. Само собой разумеется, что для этого необходимо сначала посоветоваться с врачом. Родители должны знать, что чрезмерное укутывание ребенка ведет к снижению сопротивляемости его организма в отношении неблагоприятных воздействий внешней среды, холода, ветра, сырости и тому подобного. Обычно дети очень подвижны, организм их очень быстро перегревается. Детям жарко, они потеют. Разогревшись, они часто дышат ртом, а это ведет к местному охлаждению глотки, в частности миндалин. Это может привести к заболеванию ангиной или различным катарам верхних дыхательных путей. Правильный режим труда и отдыха, нормальное питание, рациональное закаливание, занятия спортом, физкультурой и прочее – необходимые условия для поддержания сопротивляемости организма к болезнетворным микробам и другим неблагоприятным факторам. Местное и общее охлаждение. Об их значении можно судить по ниже следующим данным. Вот что показало диспансерное обследование населения одного из районов Москвы. В качестве непосредственной причины заболевания ангиной были общее переохлаждение у 299 человек, местное охлаждение у 294 человек, из них питье холодной воды у 206 человек, употребление мороженого у 88 человек. Чаще всего ангиной страдали зимой – 294 человека, затем осенью – 89 человек, весной – 88 человек и летом – 85 человек. За последнее время, учитывая большую пользу физических упражнений, в нашем государстве почти на всех предприятиях введена производственная гимнастика. Уже всем известно, что она является прекрасным оздоровительным мероприятием и вместе с тем способствует подъему производительности труда. Не следует также забывать и о значении частого проветривания производственных помещений. Очень полезны для закаливания прогулки по свежему воздуху, туристические экскурсии, походы на лыжах и просто пребывание на свежем воздухе. Все это, конечно, с учетом возраста и общего состояния здоровья. Очень важными моментами в профилактике ангин являются также правильный режим дня, своевременный и нормальный сон и полноценное питание с достаточным количеством различных витаминов. В том, какую важную роль играют перечисленные выше факторы, можно легко убедиться. Большие группы людей живут в примерно одинаковых условиях – климатических, метеорологических и тому подобное. Однако, одни из них очень редко или вообще не болеют ангинами, другие – очень часто. При этом последние, как правило, боясь новой ангины, особенно оберегают себя. Они чрезмерно кутаются, избегают пить воду даже комнатной температуры, есть мороженое и тому подобное, но достигают как раз обратных результатов, так как слишком изнеживают свой организм, а не закаляют его. Определенную роль, имеющую немаловажное значение в профилактике ангин, играют чрезмерное курение и злоупотребление алкоголем, способствующие возникновению воспалительных явлений в горле из-за постоянного раздражения. Врачам известны случаи, когда больные с целью лечения горла употребляли алкоголь. Это нередко приводило к тяжелым осложнениям, например, к нарывам в горле, сердечно-сосудистым заболеваниям и другому. Поэтому лицам, страдающим ангинами, следует рекомендовать воздерживаться от курения и злоупотребления алкоголем. Немаловажное значение в развитии ангин имеет состояние носового дыхания. При различных заболеваниях носа – хронический насморк, полипы, аденоиды, гайморит, фронтит и тому подобное – человек обычно плохо дышит носом. Воздух, особенно холодный, поступая в рот, охлаждает глотку, в том числе и нёбные миндалины. Поэтому при затруднении носового дыхания необходимо обратиться к врачу для устранения причин, вызывающих нарушение дыхания. Гнилые зубы также являются частой причиной ангин. В полости рта и глотки у таких людей содержится очень большое количество болезнетворных микробов. Поэтому оздоровление или санация полости рта, пломбирование зубов, лечение больных десен играет известную роль в профилактике ангин. Естественно, что заболевший ангиной по возможности должен быть изолирован. Если позволяют условия, то лучше выделить отдельную комнату или оградить койку ширмой. В помещении, где находится больной, следует проводить влажную уборку, часто и хорошо его проветривать. Особенно надо оберегать детей от контакта с больными, поскольку больной выделяется слюной большое количество болезнетворных микробов. Ухаживают за больными с особой осторожностью. Для них выделяют отдельную посуду, которую обязательно подвергают тщательному мытью и кипячению. Полотенца и постельное белье сразу же после смены кипятят и подвергают стирке. Необходимо также выделить отдельную баночку, заполненную каким-либо дезинфицирующим раствором, например хлорамином 1-3%, для сплевывания выделяющейся слюны или мокроты. Следует помнить, что заразиться ангиной можно через рукопожатие и особенно через поцелуи, поэтому ни то, ни другое при этом заболевании не допускается. Лица, ухаживающие за больными, должны часто, в особенности перед едой, мыть руки, желательно с дезинфицирующим раствором. Как указано выше, хронический тонзиллит обычно развивается у людей, многократно перенесших ангину. Следовательно, профилактика ангин является в значительной мере профилактикой хронического тонзиллита. Перечисленные местные факторы – постоянное пользование ротовым дыханием, наличие гнойных процессов в соседних областях, гнилых зубов во рту и прочее – играют роль постоянных раздражителей и предрасполагают к развитию хронического тонзиллита. Не меньшее значение, чем личной профилактике, советское здравоохранение придает общественной профилактике и диспансеризации, проводимые в нашей стране чрезвычайно широкие оздоровительные мероприятия, имеют огромное значение и для предупреждения возникновения ангин.